Программа «Мобилизация». Добрый вечер. В Москве 8 часов. В эфире программа «Мобилизация». Сегодня среда, 10 октября 2012 года. Сегодня мы беседуем с Сергеем Мосиным. Сергей, добрый вечер. Здравия желаю тебе, Андрей, и всем нашим слушателям. Тема нашей сегодняшней программы такова. При власти народа через путинскую демократию творится несанкционированный самоподрыв снарядов. Сергей, прокомментируйте, пожалуйста, эту тему. Передачу сегодня мы начинаем с очередной трагедии, которая произошла буквально вчера. Произошли очередные взрывы под Оренбургом. В очередной раз мы наблюдаем цинизм путинского режима, который откровенно манипулирует сознанием людей. Прежде всего потому, что эти люди сами хотят, чтобы ихним сознанием манипулировали. Манипуляция эта заключается в той наглой лжи, которая льется из рогов изобильного вранья каждый день и по нескольку десятков раз. Режим уже не пытается даже маскировать свои действия. Он откровенно уничтожает людей. Летом утопил в Крымске, теперь по осени взрывает людей под Оренбургом. Вот интересно в этом случае цитата. «Мы будем укреплять обороноспособность нашей страны. Вы прекрасно подготовлены, вы все грамотные люди. Видите, что происходит в мире. Видите, как, к сожалению, растет применение силы в международных делах. И все это говорит о том, что мы должны наш порох сухим держать, должны повышать обороноспособность России», — сказал руководитель преступной банды Путин. Этот вот циничный по своему содержанию процесс начался в 90-е годы, когда психологически подготавливали население нашей страны голливудскими фильмами о том, что у нас со складов можно воровать что угодно, вплоть до ядерного оружия, которым в любой момент могут воспользоваться террористы. Это делалось не просто так. Мы уже говорили формулу ведения войны. Чтобы подчинить противника нашей воле, мы должны поставить его в ситуацию, которая давит на него больше, чем жертва, которую мы от него требуем. При этом недостатки положения должны быть длительными, иначе противник, вместо того, чтобы покориться, будет держаться, ожидая перемены к лучшему. Поэтому всякие перемены, вызванные продолжением войны, должны ставить противника в еще худшее положение. По крайней мере, таким должно быть впечатление противника. Самое плохое положение, в которое может попасть воюющая сторона, это полная невозможность сопротивляться. И чтобы заставить противника в ходе ведения военных действий подчиниться нашей воле, надо или полностью разоружить его, или поставить в положение, угрожающее потери и возможности сопротивляться. Вместе с тем, то наличие голливудских фильмов, которое показывало о том, что у нас захватывается все что-то, что у нас вот все воруется с подобных складов. На сегодняшний день достоверно известны случаи пропажи ядерного оружия только у США, больше ни у каких других стран и их союзников по НАТО. Больше это не пропадало. И вот между тем, вот очень интересны здесь еще и слова. Вот те слова, которые говорили представители Химеры, режима путинского, по поводу того, что оправдание. Какие же вот они интересные слова говорили по поводу того, что же произошло там, почему склады рвутся. И вот что по этому поводу говорил губернатор Оренбургской области. Вот его официальная так называемая версия случившейся. По предварительным данным, произошел самопроизвольный подрыв снарядов, которые готовились к утилизации. Взрыв большой мощности произошел потому, что снаряды находились сконцентрированно в одном месте. Тем самым Кулагин поставил под сомнение вообще практику хранения боеприпасов, которую хранили и хранили успешно на протяжении десятилетий, а кое-где и более, в царской России и в Советском Союзе. Взрыв большой мощности произошел, потому что все снаряды находились сконцентрированно в одном месте. Ну вот что можно вот сказать по этому поводу? А ранее в других местах и на других складах, вот, в других странах в том числе, получается, боеприпасы хранились или продолжают храниться не сконцентрированно и не в одном месте. Вот начать можно с того, что боеприпасы самопроизвольно никогда и нигде не взрываются. Для того, чтобы произвести подрыв боеприпасов, нужно соблюсти определенные условия. Прежде всего, связанные по температуре. Ибо тротил и уже более современное взрывчатое вещество, гексоген, это одни из самых безопасных взрывчатых веществ. Тротил стал применяться еще до Первой мировой войны. Собственно, и было его появление связано и напрямую связано с безопасностью. Почему? Потому что до тротила взрывчатым веществом был нитроглицерин. Что такое нитроглицерин и как он действует, может любой желающий вообще прочитать из книги такого фантаста 19 века, вот, который написал очень знаменитую книгу, которая «Покинутый остров» называется. Вот, там вот товарищи в этой книге, они для того, чтобы разрушить скалу, вот, самостоятельно изготавливают нитроглицерин и после этого производят его подрыв. Вот как это производится, как все это дело описано, вот, любой может желающий прочитать и, соответственно, разобраться. И вот эта вот безопасность тротила, она до сих пор она поражает. Потому что тротил нечувствителен и совершенно безопасен даже к прострелу пулями из стрелкового оружия. И кроме всего прочего, он еще может гореть. Вот. Точно так же, как горят, например, дрова. И в Первую мировую войну, и во Вторую мировую войну, и после этих мировых войн бойцы топили печи в блиндажах и палатках. Вот. Очень часто весьма. Именно тротилом. И никто не взрывался, тем более самопроизвольно. Или от сконцентрированности. Вот если внимательно посмотреть на фотографии или видео о том, как уничтожаются боеприпасы, или как происходит подрыв боеприпасов, вы увидите, что к ним подводят детонаторы. Вот. Если бы боеприпасы были какие-то такие вот, как называется, небезопасные, то они бы все взрывались еще до того, как их привезли на места уничтожения. Сергей, то есть получается вот эта сказка, что они очень опасные, и поэтому их надо уничтожать? Конечно, это... Логики никакой нет. Если абсолютно они никакой. Опасные, они бы тогда приезжали бы, и их нельзя было бы дотронуться, они бы все сразу тут же взрывались. Все абсолютно правильно. Да. Только от прикосновения чего-то. А тут, получается, их нужно подрывать. Ну и даже вот, когда в советское время находили снаряд, они всегда вывозили их и отдельно подрывали. Ну, не всегда. Это дело касается очень опасности. Действительно, очень опасны боеприпасы, именно те, которые уже были выстрелены, например, из артиллерийского орудия. Это вот касается, например, тех мест боев, которые были на нашей западной территории России. Там, где прошла Первая мировая война, Вторая мировая война. Если вот это действительно этого дела касалось, то у нас бы там бы вообще бы полстраны вообще грохотало. Но у нас этого не происходит, хотя... Никто не может сказать, сколько там тротила вообще в земле находится. Вот. Там только никто, одному Богу известно, сколько его там вообще. Но дело все в том, что если там, например, человек найдет или находил боеприпас, он действительно стрелянный, да, он мог от прикосновения взорваться. А тот, который хранится на складе, он никогда самопроизвольно не взорвется. Хоть его кидай, хоть его швыряй, хоть там что хочешь с ними делай. Потому что ну, есть одна причина, которую мы озвучим чуть ниже, почему она именно так происходит. Вот. А то, что касается наших западных областей, это вот такое бы у нас бы постоянно бы, например, творилось вот в Московской, Тверской, Смоленской, Брянских областях, вот, Курской, Орловской, Калужской, Ленинградской, Новгородской, Воронежской области, вот, там, в Белоруссии, Прибалтике, в Украине. Мы бы тоже наблюдали подобные массовые какие-то взрывы, постоянно систематические, но этого не происходит. Вот, например, в Ижевском районе Тверской губернии, вот, до середины 80-х годов прошлого века, прежде чем начать по весне полевые работы, первыми, как и в годы войны, проходили саперы, которые каждый год по весне извлекали из земли десятки и сотни не разорвавшихся боеприпасов той войны. По месту уже определялось о том, что можно его вывозить, этот боеприпас, или нельзя его вывозить. Можно его трогать, нельзя его трогать. И принималось соответственное решение, соответствующее. Либо уничтожался он на месте, либо его действительно вывозили куда-то там, на какой-то специальный полигон, там уничтожали. Вот. И вот это вот все это дело очень напоминало слова вот, фашиста из фильма «Брат 2». Эхо войны. Вот. Но и кто-то вот может сказать, ну сейчас-то подобного-то ничего и не происходит. Конечно, не происходит, потому что сейчас никто и не ведет, и не занимается посевными работами по весне. Да и, собственно, инженерно-саперных частей для того, чтобы каждый год проводить разминирование местности, нет. Именно в Ржевском районе Тверской губернии. Тротил взрывается от двух основных причин. Первая – это детонация, вот. Вторая – это огонь, который обратно опять-таки приводит к детонации. Но при этом для того, чтобы в огне сдетонировало тротил, нужно одномоментно, чтобы было 10 килограммов, не менее 10 килограммов тротила. Тогда произойдет детонация и будет взрыв. Ну вот с одной стороны, как бы можно сказать, что вот, ну вот видите, вот вы и сами озвучили причину вот, того, что, собственно, произошло. Но вот это как бы... Одна часть и положение того, что происходит на таких складах, которые нам пытаются рассказать. Потому что, с другой стороны, все упирается в условия хранения на складе. И это только кажется Калугиным, что снаряды и вообще боеприпасы хранятся на складах сконцентрированно. На самом деле это все вообще далеко не так. Потому что ничего на подобных складах в кучу не сваливается. Каждое хранилище стоит на определенном расстоянии от другого хранилища. Мало того, каждое хранилище обнесено земляной обваловкой, которая превышает высоту самого хранилища. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы, собственно говоря, погасить энергию взрывов, которые будут происходить в хранилище, и максимально ограничить последствия для других хранилищ. Поколениями людей, имевшими опыт обращения с взрывчатыми веществами, вот, было замечено, что даже если снаряды свалены в одну кучу, и при этом произвести взрыв одного боеприпаса, то из этого совершенно не стоит делать выводов, что взорвется вся куча. Взорвется максимум, еще максимум, 3 боеприпаса. Все. И остальные снаряды из кучи, вот которые вот мы вот выложили и решили подорвать один снаряд, они под действием взрыва разлетятся в разные стороны. И вот теперь последнее, то, что касается условий хранения на подобных складах. Но даже если представить, что вот на складе была некая куча боеприпасов, равная 4000 тонн или там 15 тысяч тонн, которая там лежала для того, чтобы ее утилизировать, вот, одномоментно, в одном месте, вот, сконцентрировано, как нам говорит губернатор Оренбургской области. И после всего этого что-то там взорвалось, связанное с одним боеприпасом, то все остальные снаряды, господа хорошие, не сдетонируют вообще. Вот. По какой, интересно, они причине не сдетонируют и почему они будут не являться опасными. Тоже очень просто. Потому что на любом складе, на любом арсенале Боеприпасы хранятся не в снаряженном виде. Они хранятся практически разукомплектованными. Они хранятся без взрывателей, без взрывателей свинчены. Находятся в других хранилищах, лежат. Вот и все. Это делалось точно так же, как одна из ступеней предохранения. В случае того, что может непредвиденное произойти на складе. Если, например, произойдет пожар, и какой-то боеприпас, все-таки часть боеприпасов сдетонирует, и снаряды разлетятся по местности, то это, этим самым будет упрощена работа, максимально упрощена, и без того опасная работа сапером. Все. Потому что если нет в боеприпасе взрывателя, и он разлетелся, то он из себя никакой вообще, ну, какой-то там опасности не представляет. Чему взрываться-то? Ну, взрываться нечему, потому что в снаряде нет взрывателя, который его взрывает, собственно говоря. Вот по этому поводу. Взорваться одновременно более 4000 тонн боеприпасов, вот могут ли они взорваться? Вот можно такой вопрос задать. Конечно, могут. Но могут только в одном единственном случае. Когда, собственно, этот случай подготовлен. Вот с чем можно сравнить, да, вот подобное, как вот взорвать 4000 тонн боеприпасов. Это то же самое, как был, происходил таран, так называемый таран башен-близнецов в Нью-Йорке. Вот нам говорят о том, что эти вот башни были разрушены именно потому, что туда в них врезался самолет террористов. Упали практически сами, как центр номер 7. Он же сам упал от пожара, которого там не было. Так точно. Раз и упал. А на самом деле, да, то, что происходило, это происходило с помощью направленного взрыва, который был подготовлен. И характер разрушений металлических конструкций. Ну, любой человек, который мало-мальски был связан с этим делом, он вам скажет, что это делается очень просто. Называется промышленное снесение зданий. Вот и все. Потому что по-другому видеть скорость разрушения здания со скоростью 1 км в секунду может только с помощью детонирующего шнура, которым соединены, собственно говоря, шурфы. Вот и все. Точно так же могут взорваться 4000 тонн боеприпасов. Могут они взорваться? Легко. Но для этого, для того, чтобы произвести 4000 тонн боеприпасов, для этого каждому боеприпасу нужно закрепить 400-граммовую тротиловую шашку с соответствующим детонатором. После этого все это дело увязать, все детонирующие шныры в единую систему и, собственно, произвести подрыв. Все. На практике такие вещи производились сколько угодно много. И не раз, и не два, и не три, и не 23 даже. Вот только то, что творилось с этими так называемыми взрывами в кавычках, только в этом году. Вот 18 мая произошел пожар и, соответственно, взрывы на складе в Приморье. 11 июня произошел взрыв на арсенале в Удмуртии. И, кроме всего прочего, известны 6 случаев на сегодняшний день, связанных с гибелью военнослужащих при проведении так называемой утилизации боеприпасов. Но нам-то рассказывают про все, про то, что как бы идет так называемая утилизация боеприпасов, выслуживших какие-то некие установленные сроки хранения. Но на самом деле это банальная чушь. При соблюдении установленных, которые вот есть установленные, это температуры и влажности внутри хранилища, боеприпасы можно хранить вообще сколько угодно долго. Ну, получается, вот эта оговорочка у Путина, что порох надо держать сухим, это он... Да, так точно. Так и если человек говорит о том, что надо держать порох сухим, тогда зачем его взрывать? Те боеприпасы, которые были созданы, которые проблем не составляют, потому что, ну... Держите вот, порох сухим, так. Держите порох сухим, да. Для чего? То есть, значит, они его мочат? В прямом смысле этого слова. Мочат в прямом смысле, да. Все правильно. Вот. И очень другое, и очень интересно, и очень удивительно, на что мы в очередной раз акцентируем внимание людей вообще. Мы наблюдаем непростую утилизацию. Вот. А руками генералов, офицеров и контрактников-профессионалов. генералов, контрактников, профессионалов и офицеров уничтожается оборонительный потенциал страны. Производят это уничтожение не американцы и не представители блока НАТО. И это делают те люди, которых по недоумению сейчас очень многие люди называют военными. Вот слово «военными» берем в кавычки. Но они же на войне сейчас находятся. Война с собственными боеприпасами. Война с собственными боеприпасами, да. И дирижером этого всего волшебного действа является мистер Путин, глава режима. В 1999 году этот величайший политик современности, в кавычках, вот он производил взрывы дома в Москве, и его деятели с горящими сердцами и холодными руками были пойманы на подготовке взрыва в Рязани. А в 2012 году начал взрывать склады. Можно сказать, то они и... раньше начали, но сейчас они как-то активизировались. Ну, активизировались, да. Разнарядка взрывать пошла, там... надо побольше что-то... Да, что-то больно мало там взрывается. Вот. И как раз для мирового сообщества показать вот какой-то очередной фильм, боевик со всеми боевиками. Подтверждение же надо. Шварценеггерами там, да, выпустили. Да. Там, вы заказывали, да. Вы заказывали, вот получаете. Да, вот, да, да. Вот эти все фильмы, в которых там показывают, что якобы ядерная бомба, она попадет в руки террористов, ну, и уже подготавливают. То есть они потом скажут, смотрите, у них постоянно взрываются боеприпасы, смотрите, это может и вас задеть там в Чехии на курорте, если мы вовремя не нейтрализуем. Систему ПРО не поставим, да. Которая будет сбивать летящие осколки и снаряды. Жаль тех людей, которые довольствуются узкими границами правил режима, вот этого путинского. И мелкими зарплатами. Ну, там они на самом деле далеко не мелкие зарплаты. Ну, если сравнить с каким-то средним, я думаю, что зарплата среднего вот такого утилизатора, она меньше, чем любого чернокожего рабочего на фабриках Луизианы. Я думаю, меньше. Я не думаю, что каждый такой взрыватель получает там минималку американскую, которая, наверное, сейчас составляет где-то 7 долларов, да, в час. Да, согласен. Они получают свою маленькую пайку и крошки на новую машинку, которую они взяли в кредит. И они радуются, прибежали домой. Да, только в кредит. Прибегают домой, встречаются со своими любимыми и говорят, мы еще чуть-чуть взорвем сейчас, еще чуть-чуть и поедем в Турцию. Но иногда это не получается. Вот доводится, что... Да, все правильно. Жаль теорию, которая противостоит разуму. Она не может исправить противоречия никакими унижениями. И чем больше унижения, тем скорее насмешка и презрение изгонят ее из реальной жизни. Вот в ответ на эти взрывы медвепуты нагоняют кому-то жути словами о том, что кто-то вот не понимает по-хорошему. Потому придется опять погоны снимать. А ведь на самом деле эти взрывы, это же ведь не более чем отвлечение общественного мнения от другой настоящей проблемы, которая есть, которую также проводит режим целенаправленно и планомерно. В конце сентября этого года, 25 числа, истек хранение ракет для боевого железнодорожного ракетного комплекса, который называется РТ-23. Россияне уцепились с помощью Рогозиных, Макаровых и прочих Шамановых с Михайловыми за автохлам под названием Су-34, МиГ-35, Т-50, Ми-28, К-52 и Т-90. Ничего, кроме смеха, не вызывающий. При этом эти деятели делают вид, что ничего другого в Советском Союзе, вот, или, ну, даже неправильно, в Советском Союзе не было создано. Но вот очень удивительно, но создано было. И вот это что-то очень сильно боялись. Именно вот это вот боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетами «Молодец». Вот их и боялись. Одной из причин снятия с вооружения этого комплекса, вот дословно, было следующее. Слишком заметно, что состав тянут 3 локомотива. Это очень был весомый аргумент для уничтожения комплекса для людей с высшим, вот, да еще военным образованием, которые являлись при этом еще докторами военных наук. А почему боевой железнодорожный ракетный комплекс с ракетами РТ-23 боялись США и НАТО? Очень просто. Потому что старт ракеты происходит по минометному. То есть маршевые двигатели ракеты включаются уже тогда, когда ракета находится в воздухе. И отследить этот состав даже на сегодняшний день, и даже из космоса, не получится не только теоретически, но и не получится в принципе. Сергей, вы знаете, вот у деятелей из россиянского, вот это вот, они озвучили, что вот якобы три локомотива, это уже заметно, да? Угу. Это вот те деятели, которые не знают, что в Северной Америке не развита на самом деле железнодорожная система, и у них сразу гоняется по 40, по 50, по 60 вагонов, и их тянут тоже там 2-3 локомотива. То есть вот россиянские военные, они все мечтают попасть в Майами, но они не знают о реальности происходящего там. Вот, и они выдумывают такие теории, которые завуалируют. Якобы вот, вот поэтому они уязвимы, вот поэтому мы их снимаем. Но это же событие на прошлой неделе произошло, да? И вот оно нигде не попало там. Нигде, главное, абсолютно, что восстание нижних частей тела, главная сейчас тема страны. Вот, и, кстати, вот есть такой патриот, нами с вами такой вот, мы его почитаем в душе, такой на букву П, Проханов. Вот. Он что-то как-то промолчал про уничтожение вот этой вот составляющей. То, что он кричал, правильно, что сейчас... потому что товарищ Проханов-то уже он стал прорежимный, он же уже откровенно же сказал же, что Путин это там, кто там у него там, он генератор на быстрых там непонятных там... Нейтронах. Какашках, вот. Yeah. Поэтому, что здесь удивляться? Поэтому он и помалкивает. Вот. Очень характерно, но в россияне принципиально снимаются... Кстати, Сергей, я вас перебью, вот вы вспомнили про Рогозина, а вы случайно в магазины авиамоделирования не ходите? Случайно нет. Я просто вот интересуюсь, вот Рогозин недавно сказал, что будет для поднятия патриотизма выпускать новые модели самолетов. Я вот каждый день захожу, что-то никак не видно вообще. Одни китайские. Для поднятия патриотизма он будет выпускать, да? Да, пластиковые модели самолетов, да. Я каждый день хожу, смотрю, одни китайские лежат и думаю, ну когда-то же появится с надписью «Made in Рогозин». Когда так оно должно позиционироваться. Не, ну интересно. Ну хорошо, ну будет продавать господин Рогозин самолет под названием, модель самолета, точнее, под названием МиГ-35. Ну и что должны будут сделать люди из того, чтобы поднимать патриотизм? Какой должен быть сделан вывод? В Советском Союзе производили модели, почему там самолетов? Потому что их действительно было достаточно большое количество, это во-первых. Во-вторых, страна действительно себе страну какую-то представляла. А сейчас-то, ну, произведет господин Рогозин какие-то непонятные... Вообще непонятно даже, где он их произведет. Начнем с этого. Где? В Китае он их произведет? Очень замечательно вообще. Поднимет россиянскими МиГ-35, вот, промышленность Китая. Молодец. Очень хорошо сделает. Ну, это же одна из его инициатив была, когда он там только появился, нарисовался на этом мегапосту, вот, примчался. Поэтому и неудивительно, конечно. Кстати, о чем о модели вот мотоциклов своих любимых мог бы? Ну, а здесь как ни крути, вообще, какой мотоцикл-то? В россиянской армии раньше были мотоциклы, а теперь все, их там нету. Вот, все, прошла пора мотоциклов, теперь вон какой. Если мотоцикл закупаться будет, то это вообще непонятно какой. Интересно, он по Москве мотается сейчас на мотоцикле? Синекура? Ну да. Нет, на желтой машинке. Лада Калина. Ну, в общем, тут продолжаем так немножечко все это дело. Вот характерно то, что в россияне принципиально снимается с вооружения и уничтожается то, вот, что более всего беспокоило союзников путинского режима из-за Атлантического океана. Началось все это дело, естественно, вот с Бенни Эльцина. И продолжает развиваться до настоящего времени. То, что не получается уничтожить тихо и без шума. Уничтожается открыто и без стеснений. Вот, например, сняли с вооружения торпеду 65-76. для чего пошли на уничтожение подводной лодки «Курск». Вот. И после чего цинично совершенно, что точно так же неудивительно, потому что ХУЦПА вот, заявили, что она утонула. Даже в самые тяжелые времена, когда у нас с вами и возможностей таких не было, как сегодня, ни технику новую поставлять, ни социальные вопросы решать так, как вы того заслуживаете, всегда были в строю люди, которые грудью защищали Отечество, не ныли, не клянчили ничего, а когда надо, вставали в строй, шли в бой, люди, которые ничего не боятся, верят в свою родину и любят ее. Подчеркнул глава режима Хутин вот на последних так называемых оперативно-стратегических учениях. То есть, вот, и просто получается, никто, да. Никто не должен больше стонать. У нас все замечательно. Да, заниматься так. терпением. Смотреть, как отдыхает Абрамович, еще больше терпеть и защищать Родину. Да, и самые тяжелые времена еще они не достали, собственно говоря. Ну да. Потому не нужно ни ныть и не клянчить. И вот ну, что... Абрамович же у них ничего не клянчит, он просто берет и присваивает. И вот что делает вот Хути и сотоварищи. И именно на уничтожение направлена вот эта вся их кипучая деятельность. Только по мере того, как народы приучаются владеть своими инстинктами, то есть по мере того, как они обретают волю и, следовательно, власть над собой, они начинают понимать важность порядка, необходимость жертвовать собой для идеала и возвыситься до цивилизации. Если бы нужно было оценить одним мерилом социальный уровень народов в истории, то можно вот принять за масштаб степень способности владеть своими инстинктами. И теперь вот возникает вопрос, как сделать так, чтобы получилось наоборот, то есть чтобы из нормального народа мы обратно превратились непонятный какой. Очень просто. Для этого нужно из народа сделать толпу. Все. Чтобы вот быть государственным человеком, нужно уметь проникнуть в душу толпы, понять ее мечты и оставить для нее философские абстракции. Вещи сами по себе не меняются. Одни только идеи, которые составляют, вот составляются о них, могут сильно изменяться. Вот. На эти-то идеи и нужно уметь действовать. Это вот мистер Путин очень хорошо своим режимом хорошо уяснил для себя. Вам нужен гимн державы. Вот получайте его, пожалуйста. Вам нужна современная и боеготовая армия. Вот вам, получите. Но то, что эта армия не знает, как хранить собственные боеприпасы, это вот как вам скажут, это уже совершенно другой вопрос. Идеи представляют собой невидимые пружины вещей. Когда они исчезли, то и скрытые подпорки учреждений и цивилизаций поломаны. Для народа всегда были страшным часом то время, когда его старые идеи спускались в темные подземелья, вот, и где, собственно, происходили искрушения старых идеалов и так далее и тому подобное. Энергия и деятельность заменены у государственных людей страшно бесплодными личными препирательствами. У масс восторгами и злобами дня. У образованных каким-то плаксивым, бессильным и неопределенным сементализмом и бледными рассуждениями о горестях жизни. Безграничный эгоизм развивается отовсюду. Каждый, в конце концов, стал заниматься только собой. Совесть становится покладистой. Общая нравственность понижается и постепенно гаснет. Человек теряет всякую власть над собой. Он не умеет больше владеть собой. А тот, кто не умеет владеть собой, осужден скоро попасть под власть других. Исчезновение сознательной личности и ориентирование чувств и мыслей в известном направлении – главные черты, характеризующие толпу, вступившую на путь организации, не требует непременного и одновременного присутствия нескольких индивидов в одном и том же месте. Тысячи человек, вот, отделенных друг от друга, могут в известные моменты попадать одновременно под влияние некоторых сильных эмоций или каким-нибудь другим великого, какого-нибудь другого великого национального события и приобретать таким образом все черты толпы. Стоит какой-нибудь случайности свести этих людей вместе, чтобы все их действия, поступки немедленно приобретали характер действий и поступков толпы. В известные моменты даже 6 человек достаточно, чтобы образовать толпу. Между тем, когда в другое время сотни человек, случайно собравшихся вместе, при отсутствии необходимых условий, не образуют подобной толпы. Самый вот такой вот поразительный факт, наблюдавшийся вот в толпе, следующий. Каковы бы ни были люди, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, характер или ум одного, их превращение в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющий их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности. Существуют такие идеи и чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у людей, составляющих толпу. Толпа представляет собой временный организм, образовавшийся из разнородных элементов, на одно мгновение соединившихся вместе, подобно тому, как соединяются клетки, входящие в состав живого тела, и образующие посредством этого соединение новое существо, обладающее свойствами, отличающимися от тех, которыми обладает каждая клетка в отдельности. Такое именно соединение заурядных качеств в толпе и объясняет нам, почему толпа никогда не может выполнить действия, требующие возвышенного ума. Решения, касающиеся общих интересов, принятые собранием даже самых вот замечательных людей и знаменитых в области разных специальностей, мало все-таки отличаются от решений, принятых собранием глупцов. Так как и в том, и в другом случае соединяются не какие-нибудь выдающиеся качества, а только заурядные, встречающиеся у всех. И в толпе может происходить накопление только глупости, не ума. И вот именно зная вот это, вот, у нас все практически в последнее время режим именно для того, чтобы получилась толпа, потому что, вот, например, из Государственной Думы сделали толпу. Вот. Там кто заседает, все прекрасно знают. Заседают актеры, вот, какие-то лицедеи, спортсмены. То есть там профессиональных людей, которые бы могли бы сказать, что они профессиональные политики, там нет. И у нас политика вообще никогда никто не готовил, и никто и не готовит. Там даже нет тех, кто хотя бы понимал, что народу нужно. Да, и таких людей, они там и не нужны просто-напросто. Просто они не нужны. Таким образом, вот становясь частицей организованной толпы, человек спускается на несколько ступеней ниже по лестнице цивилизации. Как у всех существ, неспособных к рассуждению, воспроизводительная способность воображения, ну вот, толпы очень развита, очень деятельна и очень восприимчива к впечатлениям. Вызванные в уме толпы какие-нибудь лицом образы, представления о каком-нибудь событии или случае по своей жизни почти равняются реальным образом. Толпа до некоторой степени напоминает спящего, рассудок которого временно бездействует, и в уме которого возникают образы чрезвычайно живые, но эти образы скоро рассеялись бы, если бы их можно было подчинить размышлению. Толпа способна мыслить только образами, восприимчива только к образам. Только образы могут увлечь ее или породить в ней ужас и сделаться двигателями ее поступков. Вот именно для этих целей и существует целый аппарат докторов военных наук, Вот. Все, что мы будем перечислять, это все идет в кавычках. Ученых, авторитетных националистов, политиков. Вот. И в том числе и Синекура в этом деле занимает не последнюю позицию. Вот последнее то, что этот господин заявил 26 сентября сего года. Вице-премьер Дмитрий Рогозин выступил за активное привлечение частных компаний к работе военно-промышленного комплекса, сообщает информационное агентство ИТАР-ТАСС. В частно-государственном партнерстве, по мнению Синекуры, есть много положительных сторон, но при этом существуют проблемы. Здесь проблемы, можно сказать, диалектического противоречия, единства и борьбы противоположностей, сказал Рогозин. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что без энергетики, которая заложена в частном бизнесе, нам вряд ли удастся решить те задачи, которые мы перед собой поставили. С другой стороны, понятно, что есть вещи и технологии, работать с которыми могут только госструктуры, находящиеся под очень жестким режимным контролем. Наилучшим путем для частного государственного сотрудничества является разработка двойных технологий. Возьмем, к примеру, гиперзвук. Это прежде всего боевые быстро летящие ракеты, которые сбить практически невозможно. Но это и возможность создания в будущем пассажирских самолетов специально новых поколений. Были, например, сверхзвуковые «Кондоры» и Ту-144. И будут и гиперзвуковые, на которых из Москвы на Дальний Восток можно будет долететь, скажем, за 1.5 часа. Это в Кремле новую траву завезли. Скорее всего, да. Да. Если так вот... Я вот не понимаю, вот эта трансформация, вот кто запускал голубей, кто голосовал за СНВ-2, то теперь о гиперзвуке думает. Вот, то есть насколько надо там вот принимать какие-то тяжелые вещи уже, что вместе с этим какого? Ну, на самом деле они все прекрасно знают, что они делают. Они делают одну очень простую вещь. Когда дело идет о том, чтобы заставить толпу проникнуться какими-нибудь идеями, то применяются способы преимущественно следующие. Этот способ называется утверждение, повторение, и на выходе появляется зараза. Действие этих способов медленное. Конечно, в течение десятилетий это все дело происходит. Но результаты, достигаемые очень-очень стойкие, достигаемые ими, очень стойкие. Простое утверждение, не подкрепляемое никакими рассуждениями и никакими доказательствами, служит одним из самых верных средств для того, чтобы заставить какую-нибудь идею проникнуть в душу толпы. Чем более кратко утверждение, тем более одно лишено какой бы то ни было доказательности, тем более оно вызывает влияние на толпу. Вот самый тому простой, вот очень простой пример. Вот все прекрасно помнят, которые проходили так называемые выборы вот в начале этого года проходили выборы президентские, так называемые. Когда людям задавали вопрос, зачем вы голосуете за Путина? И вот действие вот этого вот человека, который попал под влияние, который сам толпа, то есть он мыслил не своими какими-то головами, а он является обыкновенной толпой, которая живет на инстинктах. Когда он говорил, а кто кроме Путина? Вот. То же самое можно задать вопрос, а кто кроме Путина? То есть люди даже не хотят вообще даже не задуматься, не понимать о том, что... Ну, откройте глаза, если вы не видите. И посмотрите вокруг себя, кто. Не, ну, у них... Нормальные люди. Сергей, смотрите, когда им задаешь вот в этот момент вопрос и говоришь вот так вот, а что будет с тобой, если завтра с Путиным что-то случится? Как же мы выживем? Может, уже стоит начать Путина клонировать, чтобы он жил вечно? Иначе он умрет, и с тобой что-то случится. Они тогда вообще в полный ступор заходят. Да, все правильно. Да. Я хотел вот сказать относительно вот, вот этих вот замечательных самолетов, которые они постоянно придумывают, что вот у них еще есть такая тема, что все время лучшее в мире и лучше, чем в Америке. Вот. И они вот ее раздувают уже последние 20 лет без остановки. То есть либералы кричат, что ничего хорошего не делается, а эти кричат, что у нас самая лучшая техника. И у людей остается такое впечатление яркое, что действительно у нас все самое хорошее. Вот оно и есть безапелляционное, бездоказательное утверждение, пример которого был и который мы рассматривали в прошлой передаче. Это, точнее, в одной из прошлых передач, который касался фильма про «Чем Россия испугала НАТО». Те доказательства, которые приведены в этом фильме, они ничего, кроме смеха, не вызывают. Вот просто вот можно напомнить одно из доказательств того, что когда сравнивался два самолета Т-50 и F-22. Самая простая вещь, которая может разобраться совершенно любой человек, абсолютно. Для этого не нужно обладать какими-то высшими образованиями, еще чем-то. Просто можно самостоятельно разобраться. F-22 стоит на вооружении с 2005 года. В армии США налажено его производство, подготовленный персонал, технический и летный. Мало того, современный, который 2012 года самолет, он от того самолета 2005 года, он совершенно другой самолет. У него начинка уже другая, боеприпасы для него делаются другие. Что другое вообще, полностью другое. Система управления другая у самолета этого. Что такое Т-50, который вот сравнивают? Это не существующий, это виртуальная модель самолета, которая есть в одном единственном экземпляре, которая ничего кроме корпуса, системы управления и баков, вот, и на приборной панели у него приборов меньше, чем у лесопеда обыкновенного, на котором дитер ездит у нас по двору. Потому что летчику испытателю не нужны большое количество приборов, они ему не нужны совершенно. Ему нужен минимум определенный. И все. Ну, а ихнее темперирование строится на том, чтобы человек, да, даже если вы, да, вы ему это говорите, он скажет, он обидится, оскорбится, да, и начнет все равно доказывать обратное, потому что признать обратное значит понять, что все это больно. Это значит оказаться именно там. Для этих целей, именно для этих целей в 90-е годы вот этот режим, он и создавал вот ту вещь, которая называется крушение того, что было советской державой. Когда шло обострение именно сознания на власть. Что сделал Путин самое первое, когда пришел к власти в 1999 году до 2002 года? Он вернул гимн. Это вот самое первое, что было сделано. Все. Именно такие маленькие вещи, их Путин понял, а Ельцин их не понял. Хотя, может быть, и понимал, но там есть же определенный факт, когда он получил от дочери Ельцина соответствующую там подщечину о том, что что вы типа там делаете. Ну, и ответил, что вы не понимаете простых вещей. Все. То же самое и сейчас идет. Вот все 90-е говорили о том, что вот эта вся эта техника, она есть, собственно говоря, ничего. И говорили, да, в принципе, по существу некоторые вещи говорились. Вот. Потому что они именно такими и были. Так оно и есть. Нигде и никогда никто не достигает никогда лучшести. Она никогда не нужна. Вот. Это вообще понятие, оно совершенно не русское. Вот. У нас лучшее в мире. И в России никто никогда не создавал и не претендовал на какую-то лучшесть вообще. Делали хорошую технику. Всегда в России делалось хорошее. Мы и до сих пор все время так и говорим. Мы никогда... В разговоре мы никогда не говорим, например, о характеристиках машины, никто между собой никогда не говорит. Ну как у тебя машина? У меня лучшая машина. Такого никто никогда не говорит. Люди говорят, либо нормально, либо хорошо. Что значит? Либо она ездит, либо она не ездит. Да. Да, правильно. Потому что если машина хорошая, значит этим все сказано. Потому что лучшее враг хорошего. Это русское выражение, которое потом, после 1917 года, перекочевало в Германию и является теперь девизом фирмы «Мерседес». Хотя на самом деле это русские слова и русское выражение, которое было. И в России всегда делали хорошее, а никогда не делали лучшее. Русский самолет Сикорского, который назывался Ильей Муромец, был хорошим самолетом. По всем воспоминаниям, даже немцев, это был хороший самолет. Он был качественно создан. У него ничего не отваливалось. Летчики не угорали в полете от угарного газа. В отличие от лучшего в мире и во Второй мировой войне штурмовика Ил-2, у которого масляный радиатор находился перед кабиной пилота, и в кабине было 80 градусов по Цельсию. Это вот лучший в мире был во Второй мировой войне летающий очередной там какой-то там танк. Вот. Точно так же и лучший во Второй мировой войне просто танк Т-34, у которого ресурс был и запас хода хватало на 343 километра. Почему потом мы и говорили о том, что любой танк предназначен для двух минут боя. Правильно, 340 километров танк прошел маршем, и у него ресурс остался 3, что и хватит ему на 2 минуты боя. Дальше двигатель сломается, танк станет обездвиженным, и попасть в него будет вообще не представлять какой-то проблемы. Спаси экипаж перед этим, ну отлично, на другом танке поеду. Нет, значит, новых найдем. Люди, призванные защищать какое-нибудь политическое дело, вот особенно это вот дело связано особенно вот с рекламой, вот про то, что вот мы говорили, формулу влияния на людей, утверждение, повторение и зараза. Вот это вот в этом очень хорошо разбираются политики, так называемые, вот не будем всех политиков называть, но те, которые именно грязными махинациями делают в политическом деле. То же самое это промышленники, вот, старающиеся распространить свои продукты с помощью объявлений. Рекламодатели всевозможные, которые создавляют рекламу. Вот эту вот формулу прекрасно знают. И, кроме всего прочего, какую силу она имеет, вот это утверждение. Потому что на самом деле, вот на самом деле, ничего не будет делаться. Никакой вот не будет про то, что Синекура говорил. О том, что какое-то будет создаваться там промышленное, государственное какое-нибудь там объединение. Или что он там сказал, что он там хочет создать. Двойных технологий. Ничего этого не будет вообще. Ничего. Потому что россияне уже она создала. А нет, будет. Конечно, будет. Создан распил двойных направлений. То есть, если раньше они распиливали только на оборонку, теперь они будут говорить, добавьте еще, мы тут суперзвук разрабатываем, может быть, полетят скоро через Атлантику. Да, Суперджет 200 будет называться. Вот, а Суперджетом 100-то здесь там шубу наделалось из ничего очень много. Вот, и потому задача Рогозина создать очередное тупое утверждение без определения и не имеющее никакого смысла. И изредка создавать образы. Вот, например, что этот человек сделал? Он создал образ пистолета «Черный стриж». Пистолета нет, но зато вот образ для толпы, для простых людей, которые... Ну, прежде всего, для людей, которые хотят себя ощущать частью толпы, есть. Вот. Или название, например, летающий танк под названием Ми-28. Он выполняет фигуру высочайшего пилотажа, от которого... Ни один другой вертолет в мире не выполняет. Это зависание на высоте 5 метров. В стране нет ни одного завода по производству элементной базы для собственной электроники. Но зато образ для толпы создан летающего танка очередного. Такого же, кстати, как и Ил-2. Точно такой же. Да это все просто вот, я всегда думал, а зачем вот этот танк Т-90, когда они говорят летающий танк? Это же в 90-х годах появилась эта тема, что... Именно наши самолеты могут делать высшие фигуры пилотажа. Наши самолеты умеют летать, танки умеют прыгать. Точнее, не самолеты летать, а танки умеют прыгать. Там, я не знаю, корабли там, или что у них еще там, выбираться на сушу, нырять, да. И главное, единственное, что не умеют, это воевать. Вот все остальное они умеют. Да, они вот, это действительно, это вот очень удивительно вообще. Вот при всей прилучности, которую создавали вот специально, вот это вот по этой теме, это именно уже когда вот уже пошло именно развал Советского Союза, именно вот появилась вот масса вот этой вот техники, которая сначала она вроде бы как бы она и была не нужна, а потом резко за нее уцепились, и вот мы получили на выходе танк, который, например, является 15-й модернизацией танка Т-72, который, ну вообще, ну ни рыба, ни мясо. Все недостатки этого Т-72 всем прекрасно известны. Вот, уязвимые места все знают. все это перекочевало в этот Т-90, и при этом вот доказывают о том, что какой-то там это вот лучший в мире танк. Потом вот точно так же вот для этих же целей был сделан самолет МиГ-35, который от МиГа-29 отличается краской покрашенной. Больше ничем не отличается. Вот. Точно так же сделан был самолет Т-50. Вот. ПАДФА, который называется. Вот. Который показывают иногда там где-то на каких-то авиашоу, которые там из себя представляют корпус, двигатели, систему управления. Вот. С одним единственным прибором, который называется компас. Вот, я не удивлюсь, если этот компас с часами, наверное, там просто механические вообще, не имеющие вообще никакого привода. Совершенно. Не, неправильно сказано, не имеющие аналога в мире. Конечно, я думаю, вот этих журналистов, которые вот это все, я помню, мы когда-то обсуждали, там Елена Пич такая, она все танки там обсуждала. Я думаю, вот их после вот смены режима надо будет посадить в танк Т-90, чтобы они летали на нем вообще недели две. Вот. Одеть их в форму Юдашкина, и все они будут в прыгающих танках. На место механика-водителя. На место механика-водителя обязательно. Потому что наводчик шибко с командиром хорошо сидят. Надо на место механика-водителя, чтобы там рычаги подергали, передачки понажимали, педальки тоже там тыкнуть попытались. Мы посмотрим, что к чему. Для начала завести. Вот. И кроме всего прочего, вот точно так же для таких же целей существует о том, что якобы есть армия, есть другие деятели. Это вот россиянский генералитет, который каждый год с упоением нам рассказывает о том, какие прекрасные учения прошли. Но при этом ни один не может рассказать, зачем и для чего они уничтожают собственные боеприпасы. Вот отсюда мы можем сделать из сегодняшней программы нашей один простой практический вывод. Чтобы не превращаться в толпу, достаточно прекратить смотреть и слушать их так называемое телевидение. Это вот первый шаг к практическому действию. Второй есть еще шаг. Да. Сразу, наверное, включить соображалку. Вот. Чтобы появилась толковка. Да. И потом начать уже действовать. Нет, для того, чтобы начать действовать, сначала этого еще мало, Андрей. Ты вот торопишься. Вот второе связано с тем, что называется с развитием и тренировкой собственной воли. Вот. Это этот шаг вообще самый сложный, который является вот воля, потому что она вообще ключ ко всему. Вот. А я знаю, как нужно тренировать волю. Это нужно каждый день вставать на колени перед телевизором, когда идут новости, и кричать: это все ложь, это все ложь, я понял, это все ложь. Каждый день день делать, и будет все нормально сразу. Не, на самом деле, Андрей, еще сложнее. Вот ты вот упростил задачу. Это не развитие будет воли, это будет просто шоу, которое человек будет сам перед собой делать, которое тоже практического ничего не принесет. А вот на практике было бы лучше, чтобы вторым действием человек отказался от курения и употребления пива. Вот если кто-то не знает, вот вообще, с чего нужно начинать вообще. Вот человек сидит и задался вопросом, а что я могу сделать? Вот самое первое, отвечая на этот вопрос, нужно сказать первое. Первое, прекрати смотреть телевизор. Второе, прекрати курить. Третье, прекрати употреблять пиво. После этого, когда в течение недели ты выработаешь в себе собственной волю, ты сам перед собой докажешь себе о том, что ты русский человек, у тебя появится куча ответов для того, чтобы ты дальше понимал, что ты сможешь сделать. Потому что самый первый шаг, маленький робкий шажочек с приоткрыванием глазика вот больного человека, ты сделал. Все остальное уже не представляет какой-то сложности. Потому что самое главное и самое понимание уже прошло. Называется воля. Вот, собственно говоря, и вся наша сегодняшняя передача. Ну, перейдем теперь к вопросам, наверное. Сейчас я посмотрю наши вопросы. Главный вывод, конечно, нашей передачи сегодня, я хотел бы еще напомнить нашим слушателям, это то, как режим все-таки прячет, не прячет, а формулирует свою ложь. Вот наше название передачи, что несанкционированный самоподрыв снарядов, мы взяли его и скомпилировали из тех сообщений, которые приходили из Оренбурга вчера. Ну вот у нас. Да, и чтобы люди поняли, несанкционированного ничего не происходит никогда. Ну да, потому что. Ничего само не происходит. Никогда. Этот подрыв был санкционирован. Да. Вот. К величайшему сожалению для путинского вот этого режима, вот, мы разрушим их ними. Этот взрыв был под Оренбургом санкционирован. И был именно. От того, что вот как раз вот правильно их не губернатор сказал этой Оренбургской области, о том, что боеприпасы были, которые находились вот сконцентрированы в одном месте и были подготовлены для подрыва. Вот, собственно, поэтому они и взорвались. Вот у нас первый вопрос от Владимира. Здравствуйте, Сергей. Почему только в России подрывают боеприпасы? Неужели нет других таких, не таких варварских способов? Здравствуйте, Владимир. В России, вот я вас поправлю, никогда, Владимир, боеприпасы не взрывали и не уничтожали собственные. Вот. Почему? Потому что один раз уже было в истории России, когда была острая нехватка боеприпасов. Это во время ведения Первой мировой войны. И то за один год, за 1915, умудрились сделать столько снарядов, боеприпасов и прочего, на чем, собственно говоря, вся гражданская война и шла. Потому что я вам напоминаю, что в так называемую гражданскую войну вот, была, как нам говорят, разруха, и нифига ничего не работало. Никакие заводы. Вот. А на чем воевали-то, если такое количество людей ухайдохали? Вот и на том, что было произведено в годы так называемого царского режима, который умудрился сделать потом гигантское количество боеприпасов. Что происходит в россиянии, Владимир? Под действием химеры, которая является собой путинский режим. Что было сделано? Очень просто. Это вы только считаете о том, что вам кажется о том, что это производят военные. Это не военные делают. Это делают халуи режима банальные. Такие же халуи режима производят задержание людей. Например, вот такая, то, что было, производилось 7 октября после митинга в поддержку полковника Клочкова Владимира Васильевича, был совершенно без как-то задержан и задержан на сутки, незаконно задержан. Екишев Юрий Анатольевич и еще наши соратники, ребята, были задержаны. Это тоже делали халуи режима, такие же, как. Только одни халуи задерживают незаконно, а другие взрывают то, что производилось. Вот. Потом другие халуи режима нагло врут о том, что это все само взорвалось. Другой халуи режима потом заявляет, что лодка, которая являлась и с экипажем, который был прекрасно подготовлен, что она просто утонула. Вот и все. Для чего это делается? Для того, чтобы вы вот такие вопросы нам задавали, Владимир. Что вот как оно вот происходит. Вот так оно и происходит. От равнодушия, прежде всего. Потому что люди, которые это дело делают, им наплевать там, где они живут. Они не считают свою страну, эту родиной. Вот. Они не считают, они не знают, что такое присяга, что такое долг, что такое родина, что такое мать и так далее, и тому подобное. Им эти слова неведомы. Потому что они работают за деньги. Это то, что сейчас является идеологией путинского режима. За деньги. Все. Вот поэтому они и делают. Им платят, они делают. Им кажется, что им платят деньги. На самом деле никто им деньги не платит. Им платят фантики. Деньги им никакие не платят. Если бы эти люди им платят деньги, да, только для того, чтобы им дали разрешение получить кредит. Все правильно. Вот Андрей правильно сегодня в передаче сказал. Если бы эти люди бы хоть бы чуть-чуть разобрались, что такое заработная плата, сколько получают там рабочие... Бедные, недоедающие да. негры. Да, нигеры в США. Что они все бегают тайфунами уже давным-давно, а вы еще, бедняжки, это только мечтаете. Только узнали, да, что это такое. Все правильно. Все абсолютно правильно. Вот как бы вот все вот так, Владимир. Так что вы, прежде всего, если не знаете чего-то, что делать, Владимир, то вот выходите на связь, и мы вам объясним, что к чему, скажем. То же самое касается и других людей, которые уже понимают что-то, но еще у которых все равно существуют какие-то вопросы. На все вопросы всегда ответим. У них есть еще пелена такая перед глазами, а что же я могу сделать? Вот. Но это, как правило, люди задают, те, которые курят, раз пьют пиво и смотрят телевизор. Для того, чтобы человек, который смотрит телевизор, пьет пиво и курит, для того, чтобы ему ответить на вопрос, а что он может сделать, для этих целей ему нужно проявить собственную волю и отказаться от трех составляющих, самых, которых его он, которые еще, видит, что еще он. Еще есть одна вещь, которую не читайте перед едой прохановских газет. Это очень вредит здоровью. Замечено, что 30 человек, которые читают газету «Завтра», становятся... Неуправляемые, теряют здоровье. Агрессивные, бледное выражение лица, и постоянно им снится Сталин по ночам. Без руки, но с травкой. Да. И он кричит, приходит по ночам и кричит, я теперь в роли Путина, я только наоборот. Ну вот как бы вот все вот так, Владимир. Перейдем, вот у нас еще есть вопрос от Дмитрия. Здравствуйте, Сергей, интересуюсь артиллерией, конспектирую книгу «Артиллерия», дальше дается какой-то адрес. Там приведено довольно много видов снарядов. Скажите, пожалуйста, были на советских складах шрапнельные, зажигательные или химические снаряды? И как вы считаете, какая будет роль артиллерии в грядущем русском освобождении? Забавно. Вот, а Владимиру скажу, что склады подрывают не только в России, но и в Украине. Есть такая чудесная еще страна. Правда, украинские отморозки эволюционируют быстрее, чем россиянские. Если 4 года назад в Балаклаве взорвали так же, как и недавно под Оренбургом, а сейчас у них извилины зашевелились, и они догадались, что снаряды можно выстреливать по одному. Сам наблюдал, когда в одной военной части в пограничном Волчанском районе сутками на протяжении нескольких недель раздавались выстрелы. Понятно. Здравствуйте, Дмитрий. На складах, на самом деле, вы совершенно правильно заметили, огромное количество боеприпасов, вот, всяких разных, не только шрапнели, не только картечи, но и всего остального многообразия. Очень много еще боеприпасов хранится со времен выпуска Второй мировой войны, с выпуска 1942, 44, 46, 50-х годов прошлого века. Выпуск боеприпасов был закончен с началом развала Советского Союза. Это где-то 1990 год был прекращен выпуск боеприпасов. Но из этого вовсе не стоит делать выводы того, что этих боеприпасов каких-то мало. Их гигантское количество, огромное. Вот. И кроме всего прочего, за те времена, которые были по эксплуатации именно хранению боеприпасов, это то, что нам досталось от царского, от царя от нашего, то есть то, что было у Советского Союза. Опыт вот этот был нисколько не изменен, он был даже нарощен был очень соответствующим образом. Места хранения, они не представляют из себя то, что нам рассказывают, там какой-то кучи сваленных боеприпасов. На самом деле это не просто не так, это далеко не так. И какова роль в будущем конфликте или там в будущей революции? Ну, для того, чтобы ответить вам на этот вопрос, какова будет ее роль? Вот, Дмитрий, я вам могу для этих целей порекомендовать книгу Эриха Марии Ремарка. Называется она «На Западном фронте без перемен». Вот, описывает события Первой мировой войны. Вот вы прочитайте ее. И у вас будет полная ясность и понимание, какова будет роль артиллерии. Вот, я думаю, что вам будет понятно, кристально и ясно, что будет происходить. То, что происходит на Украине, к нам, к России, оно, в принципе, оно тоже имеет определенное отношение. Вот. Почему? Потому что нельзя так шибко сильно дистанцироваться. Россия представляет из себя три единые государства. Это русские, белорусы и малоросы. Вот. Поэтому точно так же и больно все это дело наблюдать. Потому что и там точно так же все это дело происходит по одному и тому же сценарию. Самопроизвольного никогда ничего не бывает. То, что происходит где-то чего-то и как-то, это значит, это так режиссеру было угодно для того, чтобы... Значит, украинским националистам снарядов не жалко. Они хотят эти все взорвать, а потом новые сделать. Да, чтобы на них было написано, написаны там логотипчики свои. Потому что не может украинский националист хранить на складах советские вот эти проклятые снаряды. Москальские, да? Москальские, да. Тротила в москальских. Поэтому надо там салатил какой-нибудь там придумать срочно вообще и вот начинять им какие-нибудь украинские боеприпасы. Чисто, чтобы они были от украинских националистов. Вот. Ну да. Вот такие вот дела, Дмитрий. Похоже, больше вопросов нет на сегодня. Сергей, спасибо вам за передачу. Я думаю, многие люди уже поняли, что происходит уничтожение боеприпасов. И параллельно производится уничтожение тех людей, которые этим же и занимаются. Я думаю, многим стоит рассказать о том, что они могут погибнуть при этом уничтожении. И при текущем режиме можно любую работу начинать симулировать и профанировать по полной программе. Потому что, как мы уже знаем, и нам не раз сообщали, что даже за эту работу вам не платят. То есть режим любит, когда люди самоуничтожают себя и еще за бесплатно. Это шик и высший пилотаж их действий. Поэтому, если вы хотите попасть в такой расклад, то стоит в этом никак не участвовать. Сергей, спасибо еще раз за передачу. Спасибо всем, кто нас слушал, всем, кто нас поддерживает. Мы идем вперед. От вас зависит качество нашей работы. Еще раз повторяю это. От каждого слушающего, от каждого русского человека зависит то, как мы будем создавать наш информационный ресурс, который противостоит этой банде. Причем не только банде Путина, но и банде Чубайса. От каждого из вас зависит. То, что мы сегодня делаем, мы создаем нашу победу. Сергей, спасибо еще раз за вашу передачу. Всего доброго. До свидания. До свидания. Честь имею. С Богом. Наши предки смотрят на каждого из нас. Каждого, кто сегодня понимает, что происходит, будет спрос. Малодушие, желание забиться в угол, постоять в стороне, никогда ни к чему не приводили. Мы должны организоваться, собрать силу, чтобы наши дети сказали, в самое трудное для России время наши отцы встали и сделали наше русское дело. Найди нас на сайте народного ополчения народполк.орг. И штурмновости.ком и стань частью силы.